Интерлюдия третья. Я сидел, свернувшись в клубок, и плакал. Так плохо мне не было никогда. Зеленоглазая девочка лежала рядом со мной и смотрела в небо невидящими глазами. «Вот ты где», — ласково сказал кто-то рядом. Подняв зареванное лицо, я увидел некрасивую кривозубую девушку. «Она умерла», — обиженно сказал я. «Конечно, умерла. Но мы можем ее оживить. Вернее, я могу ее оживить». Я встрепенулся. Во мне снова проснулась надежда. «Оживить? Как?» «Ты должен мне помочь, помнишь?» Хитро улыбнулась некрасивая девушка. «Помню. Что мне надо сделать?» «Ты знаешь. Помоги мне вычистить лес от этих детей в яме. И тогда я оживлю эту прекрасную зеленоглазую девочку. Ты ведь ее любишь?» «Да». «А тех детей любишь?» «Нет». «И сделаешь все, чтобы Арая снова была с тобой?» «Арая, окровавленный снег, слезы». «Да». «И ты знаешь, кто я?» «Алария», — жестко сказал Алексей, поднимаясь. «Умница. И ты же знаешь, что я буду обладать практически божественным могуществом, когда стану владыкой. Я клонирую Араю со всеми ее воспоминаниями. Если этот слепок, который ты сжимаешь в руке, принадлежит ей». «Что мне надо сделать?» — повторил я вопрос. «Ты знаешь», — повторила свой ответ Алария и бросила на землю нож. Я подобрал оружие и пошел в лес. «Сейчас у меня есть нож. Я вырежу всех этих уродов в яме. И плевать, что потом я не смогу выбраться оттуда». Конец первого тома. Читал Игорь Ященко.